Глава 23. «Наконец я свободен», — подумал я, и мысли мои перенеслись к матушке, к моему фрегату и капитану. Я вспомнил о Томушке Дотте, о Бобби Кроссе и о старом Кальпеппере. «Я всех их увижу», — подумал я, — «и то-то буду им рассказывать». Я не успел пройти 100 сажен, когда мне послышался шум, как будто кто-то приближался ко мне. Я стал прислушиваться и уверился, что не обманываюсь, но вместе с тем услышал и лай собак. Шум увеличивался. Казалось, что кто-то пробирался через кусты, покрывавшие подошвы скал. Через несколько минут я заметил человека, поспешно шедшего на скалу прямо ко мне. То был Винсент. Пройдя еще сажень, он обернулся, взмахнул саблею, и в то же время 3 огромные собаки бросились прямо на него. Одну он разрубил саблею, но 2 другие схватили его за горло и рвали его, несмотря на его силу. Я схватился за пистолет, взвел курок и выстрелил в голову ближайшей собаке. Еще выстрел положил другую, и Винсент был свободен. Он вскочил на ноги. «Это я», — сказал я. «Като!» — вскрикнул он. «Но не будем терять времени, я все понимаю». Он схватил меня за руку и потащил назад в ущелье. Добежав туда, он завалил проход 3 огромными камнями, которые, казалось, были для этого давно уже приготовлены. «Молчи, Като», — сказал он, окончив работу. «Теперь мы спасены. Они тотчас будут на вершине скалы». Мы ждали около 10 минут, и потом вдали услышали голоса. То были сыщики. Постепенно они замолкали, и, наконец, все стихло. Тогда Винсент сказал мне: «Ты хотел убежать, Като?» «Я сказал, что убегу», — отвечал я. «Удивляюсь, каким образом ты нашел дорогу. Не открыл ли ее тебе кто-нибудь из наших?» Я рассказал ему, каким образом я попал на его след. «Ты отплатил мне за все, и даже слишком», — сказал он. «Ты спас мне жизнь тогда, когда уже не было никакой надежды на спасение». «Так отдай мне свободу, которую я потерял теперь», — отвечал я. «Я бы исполнил твою просьбу, Като, но мне жаль тебя. Сыщики бросят тебя в тюрьму, прежде чем ты успеешь объяснить им, кто ты. Ты забываешь, что переменил свой цвет. Они искали не меня, но убежавшего невольника, а собаки нашли мой след. Эти белые безжалостны. Для них приятнее увидеть убежавшего невольника разорванным на куски собаками, чем схватить его. Это для них род охоты», — продолжал он, скрежеща зубами. «Като, я дам тебе свободу, если ты хочешь, как только будет возможно. Я обещаю тебе, и ты знаешь, что я сдержу свое слово». «Я согласен», — отвечал я. «Обещай же мне, что ты не будешь искать случая убежать в другой раз». «Охотно обещаю». «Довольно», — сказал Винсент. «Теперь пойдем вниз. Я совершенно изорван проклятыми собаками, и мне надо перевязать свои раны». Мы молча спустились со скалы и скоро пришли к палатке. Винсент был искусан и изранен. Перевязав раны, он лег отдохнуть, и я последовал его примеру. Винсент несколько дней не мог поправиться и после того не хотел подвергать себя новым опасностям. Но хотя он не говорил ни слова, я видел, что он обдумывал мщение, проводя несколько часов у взморья с трубой в руке. В одно утро на горизонте показалась шкуна, шедшая из Гаваны. Стелла давно уже готова была к походу, и по захождении солнца мы снялись с якоря. Было совсем темно, когда мы вышли из залива и поставили все паруса. С рассветом шкуна была в нескольких милях перед нами, и через час мы догнали ее. Она шла к острову Курасаун и принадлежала старому голландскому дворянину, который был на ней со своей дочерью, девочкой лет 7. Экипаж состоял по большей части из негров, невольников владельца. Шкипер и помощник его были единственные белые, исключая голландца и его дочери. Матросов по обыкновению перевезли пираты к себе и донесли капитану, что шкуна нагружена балластом и не имеет никакой клади. Так как Стелла не терпела недостатка в матросах, то Винсент позволил неграм возвратиться на свою шкуну и идти с нею, куда захотят. Но с белыми был другой расчет. Не желая быть свидетелем кровавой сцены, я оставался внизу. Но когда Хозе сказал мне, что к нам привезли маленькую девочку, я выглянул из люка. В это время Винсент говорил с пленными неграми. Когда их отправили на шкуну, перед ним остался шкипер, его помощник, старый голландец и маленькая девочка. Такого милого ребенка я никогда еще не видел, и сердце мое обливалось кровью при мысли об ожидавшей его участи. Я надеялся, что Винсент пощадит ее, но ошибся. Негры схватили шкипера и его помощника и бросили их в море. Старик склонил голову к прекрасному ребенку и как будто благословлял его перед смертью. В эту минуту Винсент подал знак. Я не мог далее удерживать себя и вскочил на палубу. «Остановитесь!» — закричал я неграм, схватившим старика. «Остановитесь!» Они повиновались. «Что это значит?» — вскричал Винсент. «Капитан!» — сказал я. «Неужели ты называешь себя человеком для того, чтобы губить детей и стариков? Ты не должен, ты не посмеешь тронуть их. Ты удовлетворил уже своему мщению над белыми. Будь доволен, отпусти этих». «Като», — с яростью сказал Винсент, «ты напрасно думаешь вырвать добычу из когтей дикого зверя. Другому бы я послал пулю в голову, а ты ступай сейчас вниз». «Я не боюсь твоей пули, Винсент, и не пойду вниз. Этот же пистолет в моей руке спас тебе жизнь. Я повторяю, что ты не должен губить это невинное дитя. Не должен, если любишь меня, или я буду презирать, ненавидеть тебя. Я прошу тебя, умоляю отпустить их. Они недостойны твоего мщения. Но если ты погубишь их, ты трус». «Что?» — заревел тигр. «Я трус!» И вне себя от ярости он направил на меня пистолет и спустил курок. Пистолет осекся. Винсент смешался, бросил его на палубу, сложил руки и отвернулся. Наступило мертвое молчание. Негры смотрели то на меня, то на капитана, ожидая, чем это кончится. Голландец также был в изумлении и как будто забыл об ожидавшей его судьбе. Маленькая девочка прижалась к нему и устремила на меня свои большие темно-голубые глаза. Я воспользовался этой минутою. Выступив вперед и встав возле старика и дочери, я первый прервал молчание. «Винсент», — сказал я, — «ты обещал мне, что никогда не обидишь меня, и нарушил свое обещание. Потом ты обещал мне, что при первом случае позволишь тебя оставить, и лучше настоящего случая ожидать нельзя. Негры, которых ты отослал назад на шкуну, не умеют управлять ею. И я хочу знать, исполнишь ли ты свое второе обещание или нарушишь его, как и первое. Я требую свободы». «Твоя вина, если я теперь нарушил свое обещание», — сказал Винсент. «Я хотел сдержать его, и в доказательство сдержу второе. Ты можешь ехать». «Благодарю, но я желал бы оставить тебя с чувством благодарности, а не с отвращением и ужасом. Винсент, прошу у тебя последней милости. Пощади их». «Если ты принимаешь такое участие в этом ребенке и старике», — язвительно отвечал Винсент, — «то я могу сделать тебе предложение. Ты свободен, но если ты хочешь, чтобы я пощадил их, то откажись от свободы и останься здесь. Ну, выбирай, но клянусь моим цветом, что в ту минуту, как ты от нас уедешь, они полетят в воду». Мой выбор сделан. отвечал я, зная, что, поклявшись своим цветом, он сдержит слово. «Отпусти их, а я остаюсь здесь». «Пусть будет по-твоему», — сказал Винсент и потом прибавил, обращаясь к старшему после себя. «Отправь их с неграми, и когда воротится шлюпка назад, подними ее. Мы пойдем в нашу бухту». Сказав эти слова, он спустился в свою каюту. «Вы спасены», — сказал я, подойдя к старику. «Не теряйте времени, ступайте на шлюпку и скорее уезжайте отсюда. Прощай, дитя», — сказал я девочке, взяв ее за руку. «Благодарю вас», — отвечал старик чистым английским языком. «Хотя не нахожу довольно слов для выражения своей благодарности. Я так удивлен тем, что видел. Но помните Вандервельта из Курасауна. Если мы когда-нибудь встретимся, вы увидите, что я умею быть благодарным». «Ни слова более, ступайте на шлюпку скорее», — сказал я, пожимая ему руку. Негры передали их на шлюпку. Я оставался наверху до тех пор, пока их не перевезли на их шхуну. Шлюпка возвратилась назад, шхуна вступила под паруса, и тогда я спустился в каюту. Винсент лежал на софе, закрыв лицо обеими руками и как будто не замечая меня. Я подошел к нему и сказал: «Мне очень жаль, что я рассердил тебя, Винсент. Ты должен извинить меня, потому что я считал такой поступок тебя недостойным и не хотел иметь о тебе дурного мнения». «Ты хочешь сказать, что ты теперь не имеешь обо мне дурного мнения?» «Конечно, нет. Ты исполнил мою просьбу, и мне остается только благодарить тебя. Ты заставил меня сделать то, чего я никогда прежде не делал», — отвечал он, вставая. «Знаю, заставил тебя пощадить белых». «Я не об этом говорил. Ты рассердил меня до такой степени, что я нарушил свою клятву. Это скорее моя вина, чем твоя. Я не имел права так говорить, но я был вне себя. Мне кажется, что если бы пистолет был в моих руках, то я также бы в тебя выстрелил. Итак, мы квиты». «Я досадую на себя тем более, что никак не думал, чтобы после этого ты остался со мною. Или ты принимал большое участие в этих людях, или чувствовал ко мне доверенность, которой я оказался недостойным. Правда, ты забылся, но эта доверенность охранит меня на будущее время, и я буду считать себя в совершенной безопасности до тех пор, пока ты не возвратишь мне свободу». «Итак, ты по-прежнему хочешь оставить нас?» «У меня есть друзья и родные, меня призывает служба. Что могу я приобрести, оставаясь здесь, кроме твоей дружбы? Ты знаешь, что я никогда не захочу быть пиратом, и желаю, чтобы даже ты отказался от своего ремесла». «А кому же быть пиратами, если не черным?» — спросил Винсент. «Разве над ними не тяготеет проклятие Каина? Разве они не отверженники? Не должны ли руки их быть подняты на все, кроме своего племени? А раб, не тот ли же пират пустыни и песчаного моря? Черный цвет есть цвет пиратов. Даже белые пираты чувствуют это и поднимают черный флаг». «Во всяком случае, это ремесло редко имеет хороший конец». «Что нам до этого? Умереть можно только один раз, и не все ли равно когда? Уверяю тебя, что я не нахожу жизнь столь прекрасную, чтобы дорожить ею. Есть одно только чувство, которое никогда не иссякнет, не надоест. Это месть». «Неужели любовь и дружба не прекрасные чувства?» «Я столько же знаю любовь, как и ты. Говорят, что дружба постояннее, и в доказательство того, как она постоянна, я навел на тебя пистолет. И если бы он не осекся, я убил бы единственное существо, к которому когда-либо питал дружбу на свете». «У тебя дурная привычка иметь при себе заряженные пистолеты. Я уверен, что ты бы сожалел, если бы убил меня». «Като, в моих руках была жизнь многих людей, и многих будет еще до моей смерти. Я никогда не раскаивался ни в одном поступке, ни в одном убийстве, и никогда не раскаюсь. Но говорю тебе откровенно, я был бы самым несчастным человеком, если бы убил тебя». Здесь кончился наш разговор, который я привел нарочно, чтобы показать странный характер этого необыкновенного человека, с которым я так сблизился. К утру мы снова были на якоре в бухте и по-прежнему раскинули палатки. Мы пробыли здесь около 2 недель, и в это время я более и более сближался с капитаном. Он всеми силами старался возобновить во мне прежнюю к нему доверенность и успел в том. Однако такой образ жизни утомлял меня. Мне все снились убийства, кровь, и не один раз я думал убежать, но мое обещание останавливало меня. Однажды часовой подал сигнал, что видит судно. Винсент тотчас взошел на скалу, и я последовал за ним. То была длинная красивая шкуна. Винсент несколько времени рассматривал ее, потом передал мне трубку и спросил, что я думаю об этом судне. Я отвечал, что это военная шкуна. «Да», — сказал он, — «я хорошо ее знаю. Это стрела, она ищет меня. Вот уже в 3-й раз ее посылают за мною. Раз как-то мы поменялись несколькими залпами, но на горизонте показалось еще военное судно, и я принужден был ее оставить. Теперь она не скажет, что я бегу от нее, и завтра я дам ей случай взять нас, если может. Но если я возьму ее, то ты можешь угадать последствия». Мы долго следили за движениями шкуны. Винсент сошел вниз, готовясь сняться с якоря, и оставил мне трубу. Я снова стал рассматривать шкуну и заметил, что она делает кому-то сигналы. «Итак, она не одна», — подумал я. «И Винсенту не так легко будет взять ее, как он думает». Но я напрасно искал другого судна. Я не мог его видеть и заключил, что оно должно быть где-нибудь за берегом. Сигналы повторялись до сумерек. Тогда я сошел со скалы и увидел, что пираты деятельно работали, готовясь сняться с якоря. Я не сказал Винсенту ни слова о сигналах. Мне казалось, что я скоро буду на свободе. К 10 часам все было готово. Винсент сказал пиратам, что видна английская военная шкуна и что он намерен с нею сражаться. Они были довольны и готовы ему повиноваться. Едва Стелла вышла с бухты, как все уже готово было к сражению. Пройдя 5 миль, мы легли вдоль берега и взяли курс к Гаване. Тогда Винсент сошел вниз. В последнее время я спал на софе, но в эту ночь не раздевался, ожидая, что мы будем сражаться с рассветом.